Глава 23. Часть 1. Мозги работают на пределе, но не вижу выхода. Пробую потянуться к дверной ручке, но чужие пальцы на моей шее сжимаются, и я поспешно убираю руки. Этот парень совершенно точно не из тех, кто будет рисковать, если что-то пойдет не так, или он просто подумает о том, что что-то может пойти не по его плану, как я труп. Сразу и быстро. Причем подозреваю, что умереть сейчас будет, возможно, лучшим выходом. Не просто же так он меня везет, не накачав наркотой. В этом тоже есть какой-то мне неясный смысл. «Тебе обидно, да?» — с явным интересом спрашивает оборотень. «С чего бы?» «Ну, ты считал себя умным, думал, что тебе все по силам, и излом, если что, всегда тебя спасет. Обидно, наверное, ошибаться столь во многом». «Ему хочется поговорить? Поглумиться? Пусть, так даже лучше, нужно поддержать его в этом. Есть немного. Что же, если с мозгами у тебя все не так хорошо, как тебе мнилось, то нервы у тебя действительно истали. Теперь я понимаю, почему мистер Рэтлиф назвал тебя пареньком с титановыми яйцами. Самообладание у тебя даже мне на зависть. Может, я просто тупой тормоз?» Подначиваю его. «Не переигрывай», — морщится он в ответ. «Не дергайся, мне надо позвонить. Откроешь рот и заткну его твоей же ногой, левой, если тебе интересно». Не сомневаюсь, что ему подобное по силам. Тем временем оборотень набрал номер на мобильном и произнес: «Птичка у меня, что значит, зачем так рано? Вы же сами уверяли, что чем раньше, тем лучше. Тем более переиграть что-то уже нельзя». «Да, понял. Через полчаса». «Все будет готово? Отлично. И да, тот тестовый репеллент, притупляющий чувство опасности у собеседника, сработал на все 100. Проговорив все это, он отключился. «Что, тобой недовольно начальство? Кривлю губы, а сам обдумываю им сказанное. Да и что за репеллент? Возможно, из-за него я так облажался, что дал себя сковать. Надо быть втройне внимательнее. И тем не менее, Николас все же очень молод, зря проговорился. Теперь я буду еще больше настороже, если это, конечно, возможно». «Ха, все в точности наоборот, совсем наоборот. Ты – последнее недостающее звено великого плана». Неужели он совершит типичную ошибку киношного злодея и начнет мне что-то пояснять? Очень похоже на то. И он мнит себя умником после такого. Впрочем, ему едва исполнилось 17, он молод, а некоторые вещи приходят только с опытом. «Великого плана?» – мой голос полон нескрываемого сарказма, и юный перевертыш заглатывает наживку, не жуя. «Именно так. И тебя, такого мелкого, посвятили в его детали? Не заливай». «Мелкий, да, но я наследник клана». Он произнес это без какой-то гордости или напыщенности, просто констатировал факт. «И какого же?» «Разумеется, я наследник Эшена». И тут же его пальцы вновь усилили давление. «А ты хорош. Беру назад свои слова о твоей тупости». Он явно обрадован этим выводом. «Молодец, разводишь не хуже моего отца. Уважение». «Черт, я перестарался, это плохо, очень плохо». «И тем весомее твоя поимка именно мной. Переиграть сильного противника – это стоит в разы больше, нежели оболванить тупицу». «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, да?» Огрызаюсь в ответ. «Ха, Изао, я... мне даже немного жаль. Ты мог стать мне настоящим другом. Твой интеллект, если уступает моему, то совсем не намного. Признаю. Стать другом крысы? Увольте. Не окажись ты Рейгом, ты бы и не узнал никогда об этом штрихе в моей родословной. А тут он, скорее всего, прав, учитывая его человеческую ауру. Вы глупцы. Убивая Рейгов, вы несете угрозу всему миру». С натяжкой, изрядно преувеличивая, можно сказать и так, но в плане нет уничтожения рыцарей излома. А вот поставить вас под контроль не помешает. И как вы это сделаете? О, вот для этого ты нам и нужен. В этот раз он не повелся, жаль. А нападение на Рисв, это что было? Это так вы не планируете убивать рыцарей? Это уже в прошлом, и в этом была необходимость. Четверо рыцарей мертвы, а Вилфлиес еще стоит, как видишь, и не поглощен прорывами. Тем более я лично верю в маэстро, он справится. После его боя с Созидающим моя вера более чем оправдана. Ну-ну, черт, как все повернулось-то. Что, тебе не любопытно, что за великий план? И ты мне расскажешь? Конечно, и он расплывается в широкой улыбке. Я буквально слышу твои мысли, Ты думаешь, ага, вот идиот и собирается мне все рассказать, как плохой злодей второсортной манги. Но нет, я не идиот из рисованной книжки, но тем не менее расскажу. Зачем? О, тут все просто. Чем глубже будет твое отчаяние и понимание того, что не только твой личный мирок разрушается, но и все остальное тоже, тем Аннабель будет легче. Аннабель? О, вы скоро познакомитесь, точнее, я не прав, вы не можете познакомиться, вы уже знакомы. Тогда просто вы скоро увидитесь, это более точная формулировка. Я не знаю никакой Аннабель. Сюрприз будет, он улыбается, будто предвкушая что-то. Так вот, о великом плане. Сейчас, на данный момент, те, кто охотился на нас столетиями, свято уверены, что они победили. Что Эшен, а точнее его руководство, уничтожены. И осталось сделать последний шаг, дочистив пешек. Забавно, да, ведь тот факт, что я наследник клана, явно показывает, насколько они заблуждаются. Возможно. Так и есть, так и есть. Официально Эшен скоро исчезнет, но мы, наш род, очень скоро станем сильнее, чем когда-либо. Забавно, правда? Мне такой юмор непонятен. Ну да, ты же с другой стороны плана, ты не игрок, а всего лишь фигура. Признаю, фигура важная, но уже отыгранная. И нет, ты не сбежишь, думай сколько хочешь, прикидывай шансы, один раз даже можешь попробовать, я не убью тебя, но только в первый раз. Он подмигивает, будто провоцируя, но нет, что-то не хочется проверять на правдивость его слова. Ха, в очередной раз подтвердил свой уровень интеллекта, молодец, даже не дернулся. И правильно, мне бы твои нервы. Машина тем временем уже катится по городу, но мы отвлеклись. Мне продолжать или поиграем в молчанку? Погружение в пучину отчаяния? Хм, что может быть привлекательнее? Продолжай. В этом году в университете появится новый преподаватель. Официально граф, представитель побочной ветви Росомах. Но реально, младший сын герцога и любимый брат наследника. Настолько любимый, что будущий герцог доверяет ему абсолютно. Этот младший очень умный. С одной стороны, великолепный ученый и инженер. Но вот с социальным интеллектом у него совсем беда. Если тебе интересно то, чем он занят, если ты показываешь ум и заинтересованность в его работе, то из него можно веревки вить. И твоя задача? Основная задача, да, ты прав, разумеется, подчинить его моему влиянию. Согласен, это не быстрый процесс. Но пройдет года три, и он будет смотреть мне в рот. А через него и наследник, а потом еще через 5 лет. Наследник случайно погибнет. Забавный будет случай, он уже запланирован. Как-то мелко, столько потерять, чтобы стать всего лишь серыми кардиналами при одном правителе. Разве это план великого клана? Разочарован. Ха, да ты стратег. Разумеется, это только начало. Затем выяснится, что я бастард старого герцога, у него и правда была во многом позорная интрижка, которую он не афишировал, и все подтвердится. Да, конечно, меня не поставят в очередь наследования, ведь никто не узнает, что я перевертыш, но вот мой ребенок. Да, проявление зверя через поколение – случай из ряда вон, и происходит раз в столетие, но... У старого герцога не останется других наследников, и он вцепится в эту возможность, так как иначе его род прервется. Да, держи карман шире, чтобы в Навильтере-то посадили на трон крысу. Ой, умора, спасибо за смешной анекдот. Тебе не откажешь как в наблюдательности, так и в недостатке знаний об этом мире. У моего сына духовным зверем будет Росомаха. Что? Да, забавно, ведь сменить зверя в роду невозможно, так тебе скажут даже творящие, если, конечно, снизойдут до ответа на твой вопрос. Вот пусть все так и думают. Но как? Мне не интересны детали, но Аннабель уверена в успехе. Кто-то уверен, и вы на этой уверенности строите весь план? «О, ты просто не знаешь Аннабель», — его усмешка полна превосходства. «Так вот, потом за нынешним наследником скончается и его брат. И старый герцог, а он протянет еще как минимум лет 15 на этом свете, признает меня и своего внука. Ведь любой генетический анализ покажет наше родство». «Да?» «Алхимия полна чудес», — пожимает плечами молодой оборотень. «Ваш план — это стать королями Навильтера?» «Подобное слишком мелко для Эшена», — улыбка перевертыша больше напоминает оскал. «Ведь благодаря тебе мы сможем контролировать рейгов. Нет, речь не о прямом контроле, конечно, но тому, кто может выдернуть рыцаря из излома или нанести ему вред в проекции, открываются многие пути. А если к этому добавить трон одной из сильнейших держав, то мои внуки будут править миром. Забавно. Рассказать ему, что ли, о том, что весь их план обречен? Если Эшен существует, то миру остался всего год. Нет, воздержусь, из могилы будет приятно потом смотреть, как рушится весь их столь коварный замысел. Что забавно, он явно сбит с толку. Я что-то не чувствую отчаяния. Твоя нервная система поразительно, вздыхает он. Ничего, тем интереснее будет Аннабель с тобой работать. На этом он замолчал, а машина въехала на подземную парковку гипермаркета, простояла там 2 минуты, а затем вновь выехала на дорогу и направилась к выезду из города. Разумеется, я не терял времени даром, пробовал прорваться в излом, безрезультатно, пытался достучаться до искры, но она молчала. Через 5 минут понимаю, все, это конец. Я не вижу выхода. Да и это молчание, оно начинает давить на нервы. Не думаю, что вам поверят и вот так просто признают в тебе сына старого герцога, нарушаю тишину. Если бы мы просто это заявили, то ты был бы прав. Но пара намеков, несколько подброшенных доказательств, и младший из рода Росомах сам докопается до истины. Сам найдет улики, сам проведет расследование, сам все выяснит. И будет затем безмерно рад тому, что его лучший друг окажется еще и его братом. Все поставить на случайность? Чего бы это? Потому как ваш план строится на том, что твой сын инициирует силу зверя, а это может и не произойти. «О, у нашего клана не бывает пустых детей», — он улыбается победно. «Именно этот уникальный дар нам и преподнесла темная ветвь много веков назад в обмен на защиту. На основе этого дара и был заключен союз Эшена и Лилии». «Черт, а ведь это сработает! Тьфу! Точнее, сработало бы, если бы не близкий конец. Теперь мысль о скором окончании всего меня даже не пугает, а скорее радует. Понимаю, что это мелочно, но цепляюсь за это настроение как за соломинку, а то он окажется прав и пучина отчаяния поглотит меня. Неужели все зря? Неужели творящие ошиблись, даровав мне первого ангела? И тут вспоминаю. Однажды Эшуну удалось убить творящего, а это значит, что они знают эту игру лучше всех на свете. Я на их фоне, даже при всем моем опыте прошлой жизни, прожитой в другом мире, просто младенец. Мир обречен, так как я умру, не найдя дверь. Может, рассказать о конце? Не поверят. Я бы не поверил, да и нельзя. Мысли крутятся так, что голова идет кругом. Не бывает безвыходных ситуаций. Или бывают. Пока мне кажется, что все же они есть, и я вляпался как раз в такую. Молчание давит, но я держусь, не знаю на каких силах, но держусь. Хотя хочется биться головой о бронированное стекло. Может, попробовать сбежать? Но чужие пальцы на моей шее намекают на то, каким будет результат подобного побега. Будь рядом просто человек, я бы сломал себе запястье и вырвался из наручников. Благо, излом все бы излечил, но не успею, он 100% окажется быстрее. Остается только ждать чужой ошибки и надеяться, что подобная ошибка произойдет, и я ее замечу. Машина съехала с трассы и повернула на какую-то проселочную дорогу. Может, попытаться? И тем не менее ты ошибся, выдаю утверждение. И в чем же? Ему даже немного любопытно. Я не унгар. Опускаешься до примитивной лжи? Морщится оборотень. Но, допустим, предположим, ты не лжешь. И что это меняет? Ты сильный, Рейк, это точно. А кто конкретно, не столь важно. А если я маэстро и все это ловушка? То тебе надо было действовать быстрее. Сейчас даже будь ты маэстро, ты опоздал. Мы приехали. «Ну что, маэстро, действуй, убей меня. Это уже ничего не изменит, потому как и у любого хорошего плана у нашего есть десятки запасных путей. Ну, я жду». «Не можешь? Вот-вот. Так что никакой ты не маэстро, Изао. С ним бы я, кстати, не стал связываться, он из другой лиги. Им бы занялись мой отец или Аннабель, возник не в том необходимость». «И почему мне смешно?» Плакать надо, а я едва сдерживаюсь, чтобы не заржать, как табун жеребцов. Кажется, запас моих нервов исчерпан. Машина остановилась на песчаной площадке. Сейчас мы выйдем. Если задумался о побеге, то я просвещу тебя. Это частная территория, большая территория. Кричать бесполезно, никто не услышит. Бежать же только умереть уставшим, так как все отходы перекрыты снайперами. И да, эти наручники не снять, даже сломай ты себе руки, они рассчитаны на удержание оборотней. Но можешь попытаться, будет больно и бесполезно. К тому же тут все прикрыто темной силой, и даже творящие ничего не видят в этой области». Он сказал, темными силами? «Ну да, точно, уверен, не всех темных мы зачистили, а значит...» «Ух, облегчение, моя способность глушения ауры работает. Запускаю ее, перед встречей с темными адептами это совсем не лишняя предосторожность. Впрочем, я все равно уже мертвец, еще дышу и передвигаю ногами, но это ненадолго. Очень скоро меня пустят на реагенты. Может рвануться и пусть он меня убьет, а смысл? Это никак не помешает им разделать мое тело на запчасти. По ухоженной гравийной дорожке обходим шикарный особняк в викторианском стиле и углубляемся в небольшой парк. Дергаться бесполезно. Николас, или как там его звать по-настоящему, по-прежнему не убирает ладони с моей шеи. Совсем недалеко от особняка, метрах в 40 от него, в глубине яблоневого сада, располагается круглая каменная площадка. На ее поверхности начерчен какой-то странный и очень сложный цветочный узор. А нет, мы подходим ближе, и я вижу, узор не начерчен, а выбит в камне так, что его линии образуют узкие желоба. В самом центре рисунка вбиты металлические кольца, к которым приварены массивные цепи. К ним меня и подводит мой конвоир. Черт, а вот это уже окончательный финиш. Пробую вырваться, но получаю тычок пальцами в солнечное сплетение и валюсь на землю, не в силах вздохнуть. Больно настолько, что в глазах искры стоят. Когда прихожу в себя и с шумом втягиваю воздух, то я уже прикован. Надежно прикован. Да и блокирующие излом наручники никто и не подумал снимать. Я могу только сидеть на камне, но ни встать, ни тем более сбежать уже не получится. Мои ноги, а также поясница, надежно закреплены довольно тяжелыми цепями. Все же, видимо, я трус, нужно было убить себя раньше, еще в машине, и теперь мне придется пожинать плоды своей трусости. Кажется, меня будут резать живым, а эти желобки-узоры на камнях — ничто иное, как кровостоки. Мне пустит кровь, и она потечет по узору, заполняя его. Черт, меня забьют, как быка на бойне. Бесславный конец. «Догадался, да?» — с любопытством спрашивает мелкий крыс, присаживаясь на складной стул, стоящий вне круга. «По глазам вижу, догадался. Да, твоя кровь, бегущая по этим камням строго по линиям лилии, это ключ к контролю над рейгами». «Лилии?» «Ну, в общем, да, похоже, отдаленно». Рассматриваю рисунок более внимательно, будто это имеет для меня какое-то значение. Это позволяет мне не зарыдать от отчаяния, отвлекает. «Я доволен тобой, сын». Поднимаю глаза, на еще один стул рядом с Николасом присаживается мужчина средних лет, его внешность настолько непримечательна, что взгляду просто не за что зацепиться. Разве что легкие морщинки в уголках глаз выдают его немалые интеллектуальные способности. «Все по вашему слову, мой патриарх», тут же вскакивает на ноги Николас и склоняется в максимально уважительном поклоне. «Патриарх? То есть глава клана? А все думают, что руководство Эшена уничтожено. В этом уверены даже Нейн и Зангхэм. Что уж говорить об остальных». «Мне остается только одно — тянуть время. Возможно, меня хватится, заметят мое отсутствие и начнут искать». Конечно, в той суете, что творится в универе, мою пропажу вряд ли кто-то заметит, но мне остается только эта надежда, призрачная, за нее и хватаюсь. «Не представишь меня нашему гостю?» — осведомляется старший оборотень у младшего. «Унгар, перед тобой хитроумный Тренч, глава великого рода Эшен. Я бы заставил тебя поклониться, но ты уже распростерт», — с превосходством усмехается Николас. «Отец этого рейга в миру зовут Изао Вальян», за него отвечает мелодичный, приятный женский голос. Из-за яблонь выходит молодая женщина, высокая, стройная блондинка. Один ее глаз закрыт черной повязкой, но даже это не портит ее красоту, а придает какой-то опасный шарм. Она мне чем-то знакома. Стоп, я ее узнал. Сука, тварь, так вот кто устроил теракт. «Диана!» — шиплю я, и мои цепи звенят от напряжения. «И я рада тебя видеть», — улыбается Диана Хорн, присаживаясь на последний третий стул. о великий спаситель дамских сумочек. Бывают же совпадения. Сказать, что я удивлена, это сильно преуменьшить. Надо же, я была совсем рядом, но не опознала в тебе рыцаря излома. Как забавно. Забавно, но ты не прав, Изао. Диана Хорн мертва и никогда не бывала в Навильтере. Меня зовут Аннабель. Приятная встреча. Хочу обматерить ее, но мне надо тянуть время. И я великим усилием сдерживаюсь и улыбаюсь. Аннабель. Вот же, алхимия еще больше чит, чем думают все. Она не только позволяет им чувствовать рейгов и глушить ауру перевертышей, но и дарует перевоплощение. И как против такого бороться, не знаю. Ты мне сразу показался вежливым мальчиком. Она возвращает мне улыбку, и в отличие от меня, ее радость кажется искренней. Но тут она напрягается и поворачивается к Тренчу. Есть небольшая проблема. Да, эти слова явно пришлись не по душе главе Эшена. Твой сын поймал очень неудобного рейга. Да что ты говоришь, огрызаюсь я немного радостно, но мои слова все пропускают мимо ушей. У него есть противная способность. Она не позволяет мне разглядеть потоки его энергий, поясняет Аннабель. А это необходимо видеть, уточняет Тренч. Да, мне надо синхронизировать его потоки с узором, иначе ничего не получится. И что теперь? Старший крыс изрядно напряжен, а вот младший даже побледнел от этой новости. Неприятно. Женщина вглядывается в меня, а затем продолжает. Но ничего непоправимого. Его способность тратит то, что они называют праной, а значит, нужно только дождаться, пока он высохнет. И долго? Не знаю, Аннабель пожимает плечами. Может, тогда убьем его и поймаем потом другого, подает голос Николас. «Я», — шипит в ответ женщина, — «я принесла в жертву свой глаз, чтобы создать блокиратор излома. И так как это темная жертва, то никакие лекарства, никакие медики и даже алхимия мне его не вернет. Это навсегда теперь со мной. И второй глаз терять, навеки ослепнув, чтобы ты попробовал поймать кого-то еще раз, совершенно точно не входит в мои планы. Ты понял меня, сосунок?» «Не повышай голос на моего сына, ведьма», — внешне спокойно произносит Тренч, но в его голосе, тем не менее, слышится явная угроза. «Мои извинения, мой патриарх», — склоняется Аннабель. «Их перепалка означает, что я еще поживу. Только вот а толку-то от этого? Цепи держат надежно, а наручники не дают перейти в излом». «Значит, Унгар», — наклоняет голову глава Эшена, рассматривая меня более внимательно. «Ваш сын ошибся. Получилось, мой голос не сорвался на дрожь». «И кто ты тогда?» «Маэстро, а что мне терять?» В ответ слышу громкий и совершенно искренний смех всех троих сидящих передо мной. «А он забавный, да?» — повернувшись к женщине, произносит Тренч. «Надо же, маэстро!» «Смешно, реально смешно», — он вновь переводит взгляд в мою сторону. «Ты не умеешь врать, маленький рыцарь, совсем не умеешь. Ну да, прямо бугагашечка, блин. Что мне делать? Перебороть их силой? Фантастика. Переиграть интеллектом? Сказки. Они умнее, как не обидно это признавать, но даже Николас превосходит меня интеллектом, а старшие совершенно точно не дураки, да и опыта у них в разы больше. И что мне остается? Дипломатия? Но как? Рассказать о конце? Попробовать договориться? Возможно, это бы вышло, но творящий сказал совершенно точно никому не говорить о приближающемся конце света. Да, так, возможно, я смогу выторговать свою жизнь, рассказав им, но тогда творящий не удержит мир. Стоит ли моя жизнь подобной жертвы? Какой бы я ни был эгоист, но нет, не стоит. Потому как, ну, вывернусь сейчас, но все равно обречен, так как уверен, нарушать запрет творящего равно быстрая дорога в могилу для всего мира. Вас все равно найдут, пытаюсь начать игру на их нервах в надежде спровоцировать ошибку. И кто же? Зангхэм, Нейн, наследник или стальной искоренитель? Созидающий, следователь третьей ладони и Лейр, усмехается Тренч, они уже отыграны. А что касается Абеля, продолжает его слава ведьма, то я тебя разочарую. Он всегда проигрывал мне. Ее улыбка так искренна, она не врет, вот же гадость. Все 200 лет? Пытаюсь давить дальше, хотя и понимаю, что это жест отчаяния. «О, ты даже эту тайну знаешь!» Поразительная осведомленность. Аннабель мне подмигивает. «Нет, не 200, а всего 150». «О, небеса! То есть она настолько древняя? Да я младенец на ее фоне!» «Вот теперь точно-ка... Стоп!» У меня мелькает безумная мысль. Не озарение, просто мысль. Безнадежная, отчаянная, почти невозможная. Но я хватаюсь за нее, как утопающий за спасательный круг. Ведьма сказала нечто, что дает мне надежду. Интерлюдия третья. Зал ожидания для важных персон центрального аэропорта Вилфлиеса. Приятная прохлада мощных кондиционеров, шикарная и дорогая обстановка. Небольшой столик у панорамного окна, удобные кожаные кресла, в которых сидят двое. Перед ними на столике стоят совсем крошечные из элитного фарфора чашечки, наполненные обжигающе горячим зеленым чаем. «Руи, не переживай так, это совсем ненадолго. Неделя максимум две, и ты вернешься». Взяв в руки чашечку, улыбается Зангхэм, произнеся эти слова. «Но бросать группу в такой момент?» — качает головой видящее. «Ты не бросаешь, даже не думай в таком ключе. Ты отбываешь на лечение, но...» «Никаких «но», — повышает голос созидающий. «Тебе необходимо очистить ауру». «Я понимаю». «Тогда перестань переживать. Основное дело сделано, осталась рутина». «Я хочу помочь». «И поможешь. Через 2 недели», — кивает на слова девушки глава третьей ладони. «Все понимаю, но...» — Руи поднимает чашку к губам. «Повторю, никаких «но» нет». «Внимание! Начинается посадка на рейс 17-925 Вилфлиес-Пекин», — прерывает слова созидающего голос из динамиков. «Вот тебе и пора», — добродушно подмигивает Зангхэм. «Пора, Лаубан». Видящая кивает и поднимается с кресла, следом за ней встает ее начальник. «Я...» — девушка хочет что-то сказать, но внезапно бледнеет. Ее глаза на миг тускнеют, а затем загораются огнем безумия. Ладонь девушки сжимает фарфор с такой силой, что тот рассыпается на мелкие осколки в ее руке. Ее ноги подкашиваются, и она падает в кресло. Окровавленная от порезов ладонь Руи тянется к сумочке и быстро там что-то ищет. И через пару секунд она достает свой мобильный. Вертит его в руках, ее губы беззвучно что-то шепчут. Еще 3 секунды, и телефон летит на пол, разбиваясь. «Что с тобой?» Созидающий пытается взять девушку за плечи, но та с невероятной силой откидывает сенса, и Зангхэм летит в сторону, сшибая столики, пока его полет не останавливает барная стойка. На губах Руи выступает пена, ее ногти рвут кожу кресла, затем девушка вскакивает на ноги, но, сделав пару шагов, падает на пол и корчится в судорогах, после чего начинает ползти в сторону выхода. Охрана вип-зала аэропорта, тройка оборотней, кидается к ней. Но стоит им приблизиться, как видящая вскакивает на ноги и 3 резкими ударами отправляет охрану в отключку. После чего, что-то невнятно хрипя, девушка бежит к стеклянной двери, та не успевает открыться, но это не останавливает ту, у которой глаза горят багрянцем. Звон разбитого стекла. Осколки на полу. Недоуменно поднимающийся на ноги созидающий в полном обалдении смотрит вслед явно тронувшийся умом и куда-то убегающий подчиненный. Глава 23, часть 2. Усаживаюсь поудобнее, насколько это возможно сделать, закованным в цепи, и поднимаю голову. «Раз нам все равно ждать, то, может, развлечем друг друга разговором?» — задаю вопрос. «У Изао просто стальные нервы», — подает голос Николас. «Если честно, отец, я им даже восхищаюсь». «Да», — кивает старший на эти слова. «Согласен, его выдержка поражает». «Что вы хотите?» — усмехается ведьма. «Он же рыцарь! Или вы думали, это ничего не значащее слово?» «Так о чем ты хочешь поговорить, маленький рыцарь?» — внешне приветливо улыбается мне Тренч. «Думаешь поторговаться? Похвальная жажда жизни!» Почему бы и нет? Держать себя в руках, держать, не сорваться на фальцет. И что же ты нам предложишь? Ему и правда интересно? Или это не более чем хорошая актерская игра? У меня есть тайна. Есть тайна? В этот раз спрашивает уже Аннабель. Не тайна, а тайна, поправляю ведьму. И в чем разница, любопытствует 150-летняя блондинка. Тем, что моя тайна, по мнению специалиста, которому можно всецело в этом вопросе доверять, относится к разряду великих. «Да что ты говоришь», — подает голос Николас. «Сын, помолчи». И младший крыс тут же затыкается. Затем глава Эшена поворачивается ко мне. «Ну есть у тебя тайна, нам-то что?» «Я подумываю вам ее рассказать. Эти слова правда, так как иначе ничего не сработает. Как только произношу эту фразу, чувствую, будто из центра моей души протягивается тонкая нить. Нить эфемерная, дрожащая, полная боли, отчаяния и невероятного страдания. Только бы Аннабель не заметила, но нет, она ее не видит. Неужели получилось? Теперь надо тянуть время, тянуть чего бы это ни стоило, потому как прана утекает слишком быстро. Прости меня, Руи, прости, если сможешь, но на кону весь мир». «Хорошо, рассказывай», — соглашается Тренч. «Я передумал. В этот раз мне не надо играть, моя улыбка вполне искренна». «Отец», — вскакивает на ноги Николас, — «позволь, я переломаю ему ноги». «Сидеть», — резко командует старший в ответ. «Мальчик хочет поиграть во взрослые игры, пусть играет, это меня развлекает». «И меня», — эхом откликается ведьма. «Плохо, мое передумал ослабило духовную нить, та тускнеет, тает». «Великая тайна у простого юнца», — размышляет вслух темный адепт, «а ведь он не врет, она у него есть». «Да? Поверь моему опыту», — кивает ведьма на восклицание патриарха. «Как же любопытно! Изао, ты полон сюрпризов! А может, ты и правда маэстро?» «Я это и говорил, моя усмешка максимально провоцирующая, но они на нее не реагируют». «Рыцарь с двумя клинками, уникум», — продолжает думать Аннабель. «Взрослая проекция и молодое тело». «Разве это возможно?» — чешет затылок глава Эшена. «Да», — блондинка кивает, и тут же торжествующе улыбается. «Изао, твоя тайна мной разгадана». «Да что ты говоришь?» Презрительно щурю глаза в ответ. «Ты и правда маэстро». На эти слова ведьмы Николас дергается, а Тренч меняет позу, становясь максимально сосредоточенным. «Вот так сюрприз». «Это не тайна, я же прямо говорил». «Согласна, но это не все. Твоя тайна в том, что ты реинкарнат». «Вот же», — бледнеет младший крыс. «Великолепно, прекрасная Аннабель», — киваю я, — «но это только первый слой». «Загадки? Я люблю загадки», — откинувшись на стуле, произносит ведьма. Ее лицо озаряет абсолютно искренняя улыбка. «Если он маэстро, то мы не можем рисковать», — Тренч поднимается на ноги, и в его руке появляется охотничий нож для разделки туш. «У меня, конечно, есть второй глаз», — не меняя позы, комментирует это действие ведьма. «Но ты все же сядь, мой патриарх. Кто бы он ни был, он скован более чем надежно». «Ты уверена?» «Да, садись, давай погадаем. Все равно у нас еще минимум час бездействия». Интерлюдия четвертая. Зангхэм бежит по коридору. Впечатление, будто здесь прошел ураган. Раскиданные люди, поломанные кресла. Несколько охранников корчится на полу. Созидающий не понимает, что происходит, но чувствует, ему просто необходимо найти свою видящую. Центральный вестибюль, и здесь погром, четко показывающий путь, которым прошла, а точнее пробежала Руи. Взвод охраны в тяжелой броне, спешащий на инцидент, замирает по стойке смирно. У созидающего нет времени на пререкания, и в его руке мелькает знак воздаяния. Вот и стоянка автомобилей. Глава третьей ладони на миг замирает, а затем уверенно направляется к черному седану в самом углу парковки. Так и есть, на водительском кресле сидит видящая. Она раскурочила переднюю панель и копается в проводах. Резко открыв дверь и примирительно вскинув руки, созидающий опускается в соседнее с девушкой кресло. Та, казалось, вообще не обратила на него внимания, продолжая соединять провода. Проходит 10 секунд, и машина заводится, а Руи поднимает взгляд. Ее глаза сейчас куда более вменяемые, чем минуту ранее. В них уже нет багрянца, только красные всполохи мелькают, будто хоровод сверкающих искр. «Что происходит, Руи?» — как можно спокойнее спрашивает свою подчиненную глава третьей ладони. «Он, не поворачивая головы, произносит мастер тайн. Он хочет рассказать». «Кто он? Что рассказать?» Вместо ответа видящая давит на педаль, вжимая ее в пол. Автомобиль тут же срывается с места и, ловко лавируя, визжа покрышками, несется вперед. «Маэстро, он открыл мне великую тайну!» На губах девушки уже нет пены, но ее шепот отдает ноткой сумасшествия и одержимости. «А теперь он хочет ее кому-то раскрыть!» «Зачем ему это?» Созидающий пытается поддержать разговор и тем самым помочь ей отвлечься и успокоиться. «Неважно, но я ошиблась!» Машина вылетает на трассу и по встречке, обходя пробку, летит вперед на скорости под 190. «Раскрытие этой тайны меня убьет, я не выживу, но Лаобан, это все не важно». «Руи, брось, твоя жизнь очень важна, даже не думай в таком ключе». «Вы не понимаете, Лаобан, никто до конца не понимает моего дара. Моя жизнь, моя смерть — это все мелочи в сравнении с тайной. Я смотрю тебе лучше». Он передумал. Эта фраза девушки сбивает Зангхэма с мыслей, и он перестает что-либо понимать. Что значит «передумал»? Он то собирается рассказать, то передумывает. То опять собирается раскрыть тайну, то вновь отказывается от этой мысли. «Зачем? Почему? Почему он мучает меня так?» — кричит видящий, уходя в резкий поворот. «Почему он так жесток?» «Ты чувствуешь, где он?» Внезапная догадка осеняет созидающего, и он тянется к телефону. «Не совсем, только примерные направления». «Найди его, Руи, найди, ты даже не представляешь, насколько это важно». «О нет, это вы не понимаете, Лаобан. Единственное, что важно по-настоящему, это сохранение тайны». «Мистер Тунг», — набирает номер глава третьей ладони и произносит в трубку. «У нас чрезвычайная ситуация, маэстро похищен». «Нет, он в сознании. Не знаю, чувствую. Как можно удержать Рейга? Спросите, чего полегче». «Мистер Тунг, не время для расспросов. Обеспечьте зеленую линию для черного седана марки Вальгала 7, регистрационный номер R17925YI, а также сообщите полиции не пытаться задерживать эту машину. Помочь? Пеленгуйте мой номер, поднимайте вертолеты. Еще? Молитесь, мистер Тунг, как никогда ранее молитесь». Внезапно лицо видящей сереет, машина делает резкий вираж и едва не вылетает с трассы на полном ходу. «Вот!» — едва разборчивый шепот срывается с ее губ. «Он опять!» «Держись, Руи, я с тобой. До самого конца, каким бы он ни был, с тобой рядом, девочка моя». «Спасибо, Лаобан». Глава 23, часть 3. Тишина на площадке длится минут 5, и это хорошо, очень хорошо, так как время играет на меня. Или нет, не играет. Духовная нить пропала. Я думаю, даже вашего выдающегося интеллекта, Аннабель, не хватит на разгадку моей тайны. «А ты самоуверен», — отвечает мне ведьма. «Чрезмерно, я бы сказала». «Уверенность, ничего более, так как вы зашли в тупик, то я думаю рассказать вам сам». «Да-да». Я реинкарнат, но это не все. Основная тайна в том, кем я был в прошлой жизни, и главное, где я прожил ее. Сказав это, я падаю на камень от болезненной судороги, что перехватывает горло. Эта духовная нить натянулась как струна и едва не задушила меня. Но это сущие мелочи по сравнению с тем, что сейчас чувствует мастер тайн. Вот кому сейчас по-настоящему плохо, так это ей. «И кем же?» — отзывается Тренч. «Мой патриарх!» — взрывается ведьма. «В моей жизни осталось так мало чего-то интересного. Прошу, будьте снисходительны. Дайте мне догадаться самой». «Но он сам собирается рассказать», — удивленно откликается глава Эшена на эти слова. «А-а-а!» — вновь включаюсь в игру. «Ну, раз так, то не хочу обидеть столь красивую женщину. Я передумал что-либо говорить». Ха-ха-ха. Переливчатый и мелодичный смех из уст Аннабель мне в ответ. Как же ты хорош, Изао, как же ты хорош. Я бы предложила тебе встать рядом с нами. Стать командующим всеми рейгами мира. Тем более единоначалие над всеми рыцарями планеты серьезно улучшит защиту от прорывов. Может, договоримся? «Думай, что говоришь, ведьма», — осаживает ее Тренч. «Глава клана я, и только я могу принимать такие решения». «Мне и правда стоит подумать?» Внешне спокойно задаю этот вопрос. «А ты хотел бы подобного?» — интересуется глава Эшен, но его любопытство поддельно, я чувствую это. «Если так, то отключи свою способность. Дай Аннабель считать твою ауру. Мы возьмем твою кровь и оставим тебя в живых». «Ну вот, не ожидал такой примитивной игры от мастера интриг вашего уровня», — отзываюсь я. «Ты сам решил, а мог бы жить», — улыбка Тренча напоминает оскал. «Так что, вы догадались о моей тайне?» — обращаюсь к ведьме. «Пока нет», — отвечает блондинка в задумчивости. «Тогда я все же расскажу». «А ты настойчив. Почему? Зачем? Ты не дурак», — шепчет молодая женщина. «Далеко не дурак», — откликается Николас, — «подтверждаю». «Тогда зачем тебе это, Изао? Почему ты начал эту игру? Чего ты добиваешься? Это же не просто так». «Да, не просто. У тебя есть цель». Тут она вскакивает на ноги и кричит. «Тренч, убей его!» «Что?» — в полном обалдении откликается старший крыс. «Убей, сейчас же! Он опасен, я чувствую это!» «Тебе надо, ты и убивай», — усмехается глава Эшена, явно не собираясь выполнять чей-то приказ. «Я не могу. Я настроена сейчас на ритуал. Если убью кого-то, то это ударит по моим силам». «Ты не можешь, а я не хочу». В улыбке на лице оборотня есть что-то жуткое. «Мне нужен этот ритуал. Нужен». «Мой патриарх», — ведьма берет себя в руки. «Он опасен. Риск слишком велик. Мы что-то упустили. Плевать на ритуал, весь план под угрозой». «У тебя не бывает озарений, ты же темная», — отвечает ей Тренч. «Зато у меня огромный опыт», — качает головой ведьма. «Может, договоримся», — подаю голос. «И в качестве серьезности намерений я раскрою вам свою тайну. Я не только реинкарнат». Интерлюдия пятая. Черный автомобиль, съехав с пригородной трассы, вылетел на проселочную дорогу, сбил шлагбаум частного сектора и снес ворота какой-то фермы. После чего продолжил движение, пока не объехал фермерский дом, в котором сегодня никого не оказалось, и не уперся в отвесный холм. Дороги дальше не было. Хрипя, словно раненый зверь, видящий открывает дверь и, выпав из машины, ползет к вершине холма. Зангхэм также покидает автомобиль и бросается ей на помощь. «Держись!» — шепчет созидающий. «Держусь!» — словно тень повторяет за ним девушка. «Где маэстро?» — спрашивает глава третьей ладони, когда они поднимаются на не очень высокую, но тем не менее доминирующую над всей округой возвышенность. «Я не знаю, не знаю, не чувствую. Он где-то рядом, но это где-то расплывчато». Созидающий встает в полный рост и обводит взглядом местность. Все его немалые силы молчат и не дают ответа. Кругом обычные фермы и пара богатых вилл, ближайшие почти в полутора километрах от них. «Руи!» — теребит готовую вот-вот потерять сознание девушку Зангхэм. «Найди его!» «Я не могу!» Произнеся это, видящая падает на землю и начинает рыть ее скрюченными пальцами. Очень редко созидающий в своей жизни оказывался в той ситуации, когда он даже не представлял, что ему делать. И сейчас была именно такая. Его способности, его дар, его предвидение — все это молчало, будто их и не было. Он знал только то, что если не успеет, то миру придет конец, и этого уже будет не исправить никогда и никому. Секунд 20 созидающий пробует помочь видящей, но все его действия ни к чему не приводят. Девушке хуже с каждой секундой. «Думай, думай!» — Сенс садится на землю и обхватывает голову руками. «Задача имеет решение». «Любая задача имеет решение», — доносится знакомый голос до его ушей, и из-за поворота тропы выходит никто иной, как легат Абель де Диас. Инквизитор в привычной мантии, но из его образа выбивается не маленький ящик длиной более 2 метров, а шириной и высотой сантиметров по 40. И весит этот груз прилично. «Что? Не работает озарение и все? Тупик?» — усмехается стальной искоренитель. «Как вы здесь? А впрочем, неважно», — откликается созидающий, не реагируя на ехидство темного адепта. «Руи!» — окликает легат видящую. «Совсем плохо?» — та молчит, только хрипит невнятно. «Ну да, я понимаю». Темный опускает ящик и в 2 удара ладонью вскрывает его. На свет появляется нечто чудовищное. Винтовка со снайперским прицелом и сошками, но ее размеры явно нестандартны. Оружие просто огромно. «Заставь ее взять оружие», — командует легат созидающему. «Что это?» «Ты ослеп?» «Переделанная из пушки винтовка, калибр 23. Убойная дальность 5 километров». «Но зачем?» «Ты еще спроси, как я вас нашел, как меня пропустили в самолет с этой игрушкой, а также откуда вообще она у меня», — скалится в ответ инквизитор. «Как вы нас нашли?» — с натугой подняв чудовищное оружие, произносит Зангхэм. «Это не важно. То, как вас пропустили в самолет, не загадка, вы же инквизитор. Руи, возьми оружие», но девушка не реагирует на слова. «А вот то, как это оружие у вас оказалось именно сейчас, на это у меня нет ответа. Руи, очнись!» «Все просто. Перед отлетом мне передали этот ящик с прощальной запиской, подписанной престолом, и настоятельной рекомендацией взять винтовку с собой в Вилфлиес. А вот то, что ты, мальчик, не понял, как я вас нашел, то тебе еще многому стоит учиться». «Руи, оружие! Взять! Руи!» «Чему учиться? О чем вы?» Легат поднимается на ноги. «Мелочи! В нашем деле не бывает ничего важнее мелочей. Нашел я вас просто, так как знал, какую машину выберет ваше видящее. Знали?» «О, все святые!» — закатывает глаза инквизитор. «И чему вас учат в этих монастырях? Ты, мальчик мой, даже не обратил внимания на номер украденного вами седана. Впрочем, не время для пояснений. Позволь мне». Созидающий делает шаг в сторону, темный тут же поднимает руи на ноги, встряхивает, а затем отвешивает пару звонких пощечин. Глаза девушки проясняются. «Девочка, стреляй!» Сказав это, легат впихивает в руки видящий переделанную пушку. «Давай!» — орет темный, как заправский старшина. «Огонь!» В ответ девушка обхватывает оружие и падает на землю, раскрывая сошки. Еще недавно ее дрожащие руки сейчас тверды, словно сталь. «Девочка, здесь только одна пуля, не промахнись!» С явным умением и знанием дела видящая калибрует прицел, вносит поправки и, сняв предохранитель, задерживает дыхание. Она не видит цели, не видит глазами, но чувствует ее всем своим естеством. Секунда. Звук выстрела подобен грому, от него закладывает уши. Но даже в этом шуме слышно, как хрустят переломанные мощнейшей отдачей кости мастера тайн. И Руи падает на траву, теряя сознание. На ее лице облегченная улыбка. «А теперь побежали!» — кричит легат и срывается с места. «Куда?» — орет ему вслед Зангхэм. «Клянусь святым престолом! Я вытрясу всю душу из твоего инструктора, мальчик. Вопиющая некомпетентность. Ты что, ослеп и не видел направления выстрела? Быстрее!» Глава 23, часть 4. Финал тома. Я не только реинкарнат, не только помню свою прошлую жизнь, но главная тайна в том... «Тренч!» — кричит ведьма. «Не дай ему договорить!» «Тайна заключается в том, что я прожил свою прошлую жизнь...» «Убей его!» — крик Аннабель срывается на визг, полный ужаса. Этот вопль действует на главу Эшена, словно хлыст. В его руке вновь появляется уже знакомый нож, и оборотень вскакивает, опрокидывая стул, чтобы с невероятной для человека скоростью кинуться ко мне. Нас разделяет 7 метров, меньше секунды для перевертыша высшего уровня. Все, что успеваю, это, следуя за духовной нитью, которая связывает меня и мастера тайн, поднять руки над головой. Лезвие ножа несется к моему горлу. Мне жить мгновение. Но иногда, даже мгновение это очень и очень много. Иногда, как, например, сейчас. Холодной стали остаются считанные миллиметры, когда по моим рукам проходит страшный удар, и сковывающие меня наручники разлетаются на осколки. Тренч все же успел завершить движение. Успел. Сталь вскрыла мое горло, но я еще жив. Рейк! Ору на адреналине, который не может перекрыть даже проекция. Жалеть кого-то я не собираюсь. Слово бьет без сомнений и сожалений, и в отличие от стали, мой меч убивает мгновенно. Глава самого могущественного преступного клана мира даже не успел понять, что умер. Скольжение, бросок меча. Николас, парень, не успел и дернуться, застыл как мышь на своем стуле. Там его и настиг белоснежный клинок, пробив сердце юного перевертыша. А вот шпага своей цели не достигла и вернулась в мою ладонь. Прыжок, кульбит в воздухе. Целых 4 темных хлыста проносятся мимо. Аура Аннабель феноменальна и уступает, пожалуй, только Дарту Сидиусу. Наверное, разумнее было бы отступить, подождать подкрепления и вернуться позже. Наверное. Но эта тварь может сбежать, а затем испариться без следа. С ее-то способностями по смене внешности. Дай ей пару секунд и уйдет. Но уж нет. Скольжение. Не уйдешь. Стелюсь по земле, качаю телом. Слово крутится вихрем в моей ладони, чистота пробует перерубить хлысты. Черт, это противник совсем иного уровня, нежели те темные, что встретились мне в штабе Эшена. Она на порядок лучше тех недоучек. Даже Вакидзаси не может перерубить ее темные линии. В который уже раз, кажется, я проигрываю. Ведьма плетет кружева хлыстов, не давая мне приблизиться и одновременно нанося свои, зачастую полностью неожиданные атаки. Разум кричит «отступи», но я не могу этого сделать, да и не хочу. Тот выстрел, что разбил мои наручники, означает, что подкрепление близко. Руи, прости меня за доставленные мучения. Мне надо только продержаться. Перестаю атаковать серьезно, уходя в защиту, но не давая Аннабель сбежать. И это игра в мою пользу. Как ни быстры темные хлысты ведьмы, мы на открытом пространстве, а это уже моя стихия. «Рейк!» — ору я во все горло. Прыгаю, скольжу, верчусь, как юла. Два клинка всегда успевают занять позицию и отразить нападение темной энергии. «Убей его, Тренч!» — вспоминаю ее слова. «Нет, сегодня ты умрешь!» «Мне не нужно озарение, я знаю, что прав. Она уже проиграла и чувствует это. Я вижу ее полный отчаяния и страха взгляд. «Маэстро, давай договоримся!» «Я всех вам сдам, все расскажу!» — кричит она. Но едва она это произносит, как ее голова разлетается на части от одновременного попадания двух тяжелых свинцовых с серебряным напылением пуль. Знакомый блеск револьверов и голос, который опознаю из миллионов. «Никаких переговоров с ведьмами!» А вот и моя кавалерия.